Глава 7. Где-то в Монголии. Блэр ударила лапой по голове белошкурого бьяка, и тот распластался по пустынной земле. Два других бьяка, красный и коричневый, виновато опустили голову, а Блэр, положив лапу себе на лоб, покачала мордой. «Рррр!» — приказала та и кинула взгляд на двух загрызенных овец. Их уже наполовину съели, но остальные уже разбежались кто куда. Фыркнув, Блэр набрала полную грудь воздуха и взвыла, выпуская свою ауру, отчего даже молодые бьяка замерли, а овцы и подавно. Гордо выпрямившись, огромная лиса направилась на стоянку пастухов. Сами пастухи уже сбежали, побросав все. Остались лишь овцы, которые поились из сравнительно чистого источника воды и жевали редкую растительность. Собственно, если бы овцы эту растительность не счищали полностью, здесь, может быть, даже лес вырос. «Фррррр!» — приказала бьяка, ударив лапой по земле. И овцы, прячущиеся кто за камнем, кто в палатках пастухов, послушно начали выходить. Они тряслись от страха, тихо блеяли и едва ли не ползли. Но, услышав лисий вой, тут же припали к земле. А это молодые бьяка ведут сюда ранее разбежавшихся овец. Они привели 5 овец в общую кучку, которую собрала Блэр, и помчались дальше. А к ним и 3 бьяка присоединился. Пока Блэр сидела на попе и грозно смотрела на овец, молодые бьяка носились по пустыне, вылавливая разбежавшихся овец, приводя к своей старшей, иногда отвлекаясь и доедая ранее загрызенных овец. И вот, когда собралась большая такая отара, посчитать которую лисам было не под силу, Блэр громко прорычала. Лисы тут же окружили овец и повели их к лесу. Путь был не близкий. Овцы быстро устали, но бежали, несмотря на усталость. Страшно было. Да и лисы кусали за задницу всех, кто отставал. А потом... «Бе-е-е-е!» Словно обезумев, взревели овцы, увидев настоящий лес, и рванули так, что обогнали лис. И отара ворвалась в лес, едва ли не падая на землю, и тут же жадно впилась в золотую сочную траву. Она была напитана особыми веществами, которые дезактивировали яд. А пока овцы бежали сюда, успели им надышаться. И вдруг овцы с пышной серой шерстью начали становиться фиолетовыми. А вокруг них появилась легкая фиолетовая дымка, фонящая маной. Лисы невольно пустили слюну, глядя на фиолетовых овец, чьи тела насыщались маной. А те, в свою очередь, продвигались вглубь леса, оставляя после себя лишь пустую землю. Овцы вычищали всю растительность на своем пути. Блэр даже перепугалась, что они сожрут весь лес, и ее за это поругают. Но овцы начали падать. И тогда Блэр еще сильнее перепугалась. Лиса бросилась к овцам и увидела, что те уснули. Они так наелись, что повалились спать прямо на месте. Присев, бьяка облегченно выдохнула, но к ней вдруг подкрались, точнее, практически приползли 3 молодых лиса. «Пуф!» — она помотала головой, но все же лапой погладила молотняк по голове. А потом поднялась и кивнула дальше на равнину. Господин приказал привести побольше овец, и он не уточнил, сколько. А в Монгольской империи, по самым скромным оценкам, более 100 миллионов овец. И то, сколько на самом деле овец в той же Тибетской Монголии, никому не известно, потому что там они пасутся сами по себе. Бьяка вновь побежали на охоту, но сперва остановились у небольшого оазиса. Раньше здесь была стоянка пастуха, а теперь сплошь хищные растения и зеленая трава, которая постепенно распространялась все дальше. Но без Николи Дриад делалось это медленно. Зато делалось. И даже виднелись молодые деревья высотой около 2 метров. Они постепенно вытягивались, а так как яда здесь было мало, то росли деревья с зелеными листьями. Напившись, хищники отправились дальше. Ведь Блэр хочет, чтобы господин похвалил ее и почесал за ушком, а потом... Монгольский лагерь. Ночь. Зябликов. Гремели взрывы, сверкала магия и слышались ругань да крики. Сволочи! Так просто к ним теперь не подобраться. А Ева все мины собрала своей неуклюжей жопкой. Я хотел утащить боеприпасы, но в итоге решил не соваться. Монголы обиделись на меня. Выкопали траншею вокруг лагеря, поставили больше датчиков, включая датчики, которые реагируют на вибрацию. Так что я просто посмотрел, как Ева их мучает, и отозвал, когда она стала получать серьезный урон. «В следующий раз я точно убью всех лошадей!» — проворчала Росомаха, оказавшись в сфере души. Чем ей так не угодили лошади, я не представляю. Но сознание Высшей быстро погружалось в сон для восстановления. А я, плюнув на монголов, направился домой. Они активно запрашивают подкрепление и увеличивают свою группировку. Но так как все силачи сейчас на фронте, им приходится мобилизовать кого попало. И эти «кто попало», пусти их в бой, попросту станут кормом для леса. Вот теперь и сидят у себя в лагере и думают, как мне напакостить. Но из-за моего ПВО монголам теперь придется обойтись без авиации. В общем, на некоторое время монголы не опасны. Но это не значит, что я с Евой перестану их каждую ночь атаковать. Пусть нас мало, но, как говорится, 1000 уколов может убить даже великана. И для меня сейчас великан — это монголы. Эх, мне бы Марину. С трехглазой вороной я бы такое мог тут устроить, просто ух! Но не судьба. Громко взвыв по лисье, дабы сказать врагу, что я здесь и слежу за ними, в облике Бьяка вернулся домой. Душ, кроватка, пробуждение от Оксаны. И вот новый день, новые свершения. «Привет», — поднял я руку, глядя на Альфу, сидящую под золотым деревом, растущим в центре нашего кольца из домов. На девушке была военная форма, а в руках — книга. «Здравствуйте, князь. Я не отлыниваю от работы, жду ваших людей. Поедем искать нефть». «Аж нефть?» «Да, но подробностей я не знаю». «Нефть — это хорошо». «Безусловно». Девушка вернулась к чтению книги, а я взял пикап и поехал на юг леса, на пути подмечая, как тот все больше наполняется. Раньше здесь были только деревья и трава, но теперь даже цветочные поляны вижу. Бабочки прилетели, и птицы пыльцу собирают. Это хорошо. Мертвая земля оживает. Вскоре я приехал к одному дереву, которое было крупнее остальных, и там меня уже дожидалась Кира. Алая пума лежала под деревом и выглядела довольной. Она требовательно подняла лапу, чтобы я почесал ее пузико. А потом, как схватит мою руку и укусит... Благо, не со всей силы укусила ее, и рука осталась цела. Глаза же у кошки горят от шкодливости. «Все, все, пошли ловить!» — погладил ее по голове, и кошка сорвалась с места. Она бросилась в кусты, а миг спустя выскочила из них, держа в зубах здоровенную желто-полосатую крысу. Та пищала, билась током и махала лапками. «В клетку!» — кивнул ей, и, выдохнув, присел у дерева. Сосредоточившись, начал искать души животных, ибо так быстрее и... «Да их здесь дофига!» И не только электрические крысы. Еще несколько видов переселились в мой лес. Но ладно. Скочив на ноги, я бросился к одному дереву и нашел нору в его корнях. Сунул руку, был ударен током, но... Для меня это словно щекотка. Так что вскоре я вытащил упитанную крысу. Она была размером с большого котяру. И такая может легко палец откусить. Этого монстра редко приручают для сражений. Однако слышал историю про одного парня по имени Эш, который развил свою крысу так, что она побеждала противников куда сильнее себя. Ну и парень участвовал во множестве турниров, побеждая во многих из них. Но зачем развивать крысу, когда можно взять того же стихийного волка? Он тоже может бить электричеством, да и зубы с когтями у него, о-о-о. Ладно, некоторых людей не понять, так что не буду отвлекаться и займусь своим делом. Закинул крысу в клетку, а потом еще и еще. Кира тоже таскала крыс одно за другой, будто соревнуясь со мной. И нет, не будто. Когда все клетки в кузове пикапа были забиты крысами, она махала хвостом и смотрела на меня, как победительница. Пришлось приласкать ее и похвалить, а затем она умчалась в лес наводить порядок. Теперь это ее личная вотчина, по крайней мере, она сама так решила. Я же направился к дереву и на грузовом лифте с кучей клеток добрался до технического этажа. Там у нас будет всякая инфраструктура поселения. «Господин, вы быстрее, чем мы ожидали!» У лифта меня встретил Павел Иванович с группой мужчин в прорезиненных костюмах. «У меня есть хорошая помощница». Дождавшись, пока люди в спецкостюмах возьмут клетки, которые бились током, мы направились по нашему кольцевому коридору. Здесь еще не было сделано ремонта, так что всюду было дерево и довольно влажновато. На полу валялись массивные электрические кабели, под потолком висели лампочки, но они пока не работали. И вот мы пришли в помещение, на входе в которое уже установили дверь. Оно было разбито на три части и уже обустроено. Центральная часть — та, в которую мы вошли. Здесь будут работать энергетики, и уже установлено различное оборудование. Пол обит досками и покрашен. Стены и потолок покрыты панелями. Установлено пока не работающее освещение, а вот оборудование в виде трех массивных стоек и большого пульта управления уже работало и слегка гудело. Вольер, он находился слева от входа, и туда мы начали выпускать крыс. Вольер был огорожен стеклянной стеной высотой в 1,5 метра. Это стекло отражает электрические атаки и весьма прочное, так что крысы не сбегут. Панелей там не было. Лишь естественная древесина, но в ней были норы. Десятки нор, и крысы тут же забились в них. Причем некоторые норы были на высоте в метр от пола. В центре вольера стояло большое цилиндрическое устройство, уходящее в потолок. Оно было окольцовано множеством уровней. Эдакие этажи без стен, и они доставали почти до самого потолка. На каждом этаже были небольшие металлические палочки, лампочки и что-то вроде дверцы. Один из мужчин призвал двух питомцев, электрических крыс, и они бросились к этому устройству, схватили палочки зубами и начали посылать в них электричество. А когда отпустили палочки и отошли, раздался писк и открылась дверца. Крысы бросились туда и начали хрустеть. И да, там была еда. «Чем больше электричества они дадут, тем больше еды получат», заявил немолодой мужчина в оранжевом комбинезоне. «Хитрая штука. Подобная». «Жаль, в Академии такое не было», вздохнул Семёныч. «Тот самый из Академии. Я его переманил». «А что? Он мужик опытный, и я с ним выпивал, так что уверен в нем. Поэтому отправил ему письмо, а он взял и согласился». Да и помог мне с электростанцией. И насчет энергии. Крысы, почувствовав еду, стали вылезать из нор, а питомцы-крысы подсказали им, что делать. Поэтому не прошло и 5 минут, как у нас загорелись лампочки, и не только здесь, но и в коридоре. «Отлично, первая электростанция готова», — кивнул я. Но это было лишь началом. «Экологичная крысиная энергия обеспечивает моему княжеству процветание». И да, здесь была третья зона. Но она за закрытой дверью. Но там ничего интересного. Лишь комната отдыха и небольшой склад. Но не для корма. Корм загружался с этажа выше. Там же находились аккумуляторы и всякое прочее. Вскоре мы убедились, что энергии крыс нам хватает на все наши нужды. Так что я пока не стал тащить сюда больше зверюк. Но вторая и третья крысы электростанции уже собираются. После этого мы поехали в один из ближайших водоемов. Он был наполнен лишь наполовину, как и все они. Все же с водой у нас пока до сих пор серьезные проблемы. Но я отвлекся. Озеро диаметром в 3,5 километра было полно водорослей. Оно даже окрасилось в зеленоватый цвет. Но это куда лучше, чем та ядовитая жижа, что была здесь раньше. У озера уже находились фургоны, и как только прибыли к ним, мы начали выпускать рыбу в воду. Мальки находились в особых контейнерах, а сам процесс совсем несложный. Аккуратно погружаешь контейнер в воду, открываешь крышку, и маленькие рыбки выплывают. Сперва, конечно, проверили воду, и она превосходна. Водоросли и микроорганизмы выработали достаточно питательных веществ, и рыба не будет голодать. Но мы все равно побросали в озеро особый корм, жутко дорогущий. Зато он позволит рыбе быстро вырасти и дать икру, которая также быстро вырастет. Методика уже отработана в Степной Орде, в нашем озере Ильмень, а также множестве озер Сибири и Дальнего Востока. Правда, первые пару лет сильно не рекомендуется рыбу есть, а потом хоть промысел начинай. Но у нас корм не просто так дорогущий. Так что можно будет употреблять рыбу хоть сразу, и это будет даже полезно. Здоровье там улучшится, шкура облезет. Но очень уж дорогая рыбка выходит. А так она в икру передаст эти питательные вещества и будет передавать их, пока не истощится. «Ох!» — осознал я. «Что-то случилось, господин?» — спросил Павел Иванович, наблюдающий, как я рыбу выпускаю. «Что ты знаешь о золотой икре?» «Что она стоит дороже золота?» Он повернулся ко мне, а на лице появилось озарение. «Неужели вы хотите?» «Нет». Я кинул взгляд на озеро и вздохнул. «Эти озера слишком маленькие и неглубокие». «Но если создать озеро побольше?» — спросил тот. И я кивнул. «Такой икры, как в Байкале, мы не получим даже через 100 лет. На ее создание рыбе попросту не хватит питательных веществ и маны. Тут нужно полноценное восстановление экосистемы Байкала, что, конечно же, невозможно». «Но возможно частичное восстановление и получать, пусть и не легендарную золотую икру, но что-то схожее и с более слабым эффектом. Однако даже этого эффекта хватит, чтобы покорить рынок», — осознал тот и с еще большим шоком уставился на меня. «Но почему до этого никто не догадался?» «Может, и догадались, кто знает», — пожал я плечами. «Но разве какой-нибудь князь или даже великий князь сможет такое воплотить в жизнь?» — улыбнулся я ему в ответ. «Теперь я понял», — пробормотал мужчина. «Тем, кто может это сделать, оно и не нужно. Да все остальные попросту не могут». «Но вы сделаете». «У меня княжество. И раз уж мне дали столько земель, то я сделаю их лучшим местом на планете. Зябликов я или нет?» Управляющий ничего не ответил, лишь задумался, но я продолжил выпускать рыбу. В остальные озера рыбу выпустят люди Павла, так что дальше он сам. Остаток дня прошел буднично. Я медитировал в духовном пространстве, потом дышал фиолетовым туманом, а затем купался в золотом бассейне, и вновь вечеринка. Народ расслаблялся после тяжелого дня. Ну а ночью мы с Евой вновь наведались к монголам. В этот раз план был проще некуда. Мы построили катапульту. И нет, не ту, которая с колесами. Просто дриады вырастили дерево, мы его натянули, залезли на него и отправились в полет. Да, я тоже. И пока летел, словно бомбардировщик, сбросил по 1000 глиняных горшочков. Я долго их делал, а внутри — напалм. Вот только враг бдел, и пусть не сразу, но по нам начали бить маги. Так что Ева приземлилась на землю с запеченным угольком, а мне пришлось использовать трофейные артефакты. Так что я не только смог защититься, но и перелетел через лагерь врага и сбежал. Артефакты, конечно, стоили немалых денег, но они трофейные, так что не жалко. Ну и лагерь врага теперь пылает. А еще монголы, похоже, обиделись, потому что утром я узнал, что они отошли на 50 километров дальше. И это подходящая возможность. Передав Николь почти все свои запасы керамистита на случай нападения, я отправился решать одно очень важное дело — боеприпасы. Когда я узнал, во сколько мне обойдется один выстрел из трофейной артиллерии, сердце мое чуть не остановилось. «Да я лучше пойду в рукопашную монголам рожи бить, чем буду тратить такие драгоценные снаряды. Так что полечу в Корё, сам договорюсь о поставках». И вот утром я решился на это. «Дядя Сережа ведь возьмет меня с собой?» — спросила маленькая сереброволосая девочка, сидящая за моим столом. На Мии было милое белое платье, а глаза смотрели так, что если откажешь, будешь чувствовать себя уродом. «Куда же я без тебя?» — улыбнувшись, взлохматил волосы малявки. А та довольно захихикала. Любит она такое. «Там будет опасное место, поэтому мне нужна будет твоя сила». Мия редко превращалась в человека. Мия еще непривычно находиться в этом теле. Оксана обучала ее, как держать столовые приборы, как одеваться, ухаживать за собой и прочим премудростям бытия человека. Но все это прошло мимо меня. Ведь кому еще, как не мне, защищать их всех? «Мия!» — рядом появилась Ева. И она, как обычно, не обременяла себя одеждой. Так что на стол упали руки девушки, а за ними ее большая грудь. «Ты обещал. Я хочу посмотреть другие страны». «Возьму, возьму. Думаю, там будет очень опасно». «Правда?» — она с удивлением уставилась на меня. «Да. А почему ты удивляешься?» «Ну, я ведь постоянно создаю проблемы». Она виновато опустила взгляд, а я рассмеялся. «Там ты будешь создавать проблемы для моих врагов». Ева вся расцвела, и если бы мы не ели, бросилась бы обниматься. Вместо этого она набросилась на еду. Ева только восстановилась и была жутко голодна, так что мигом все съела. Но Оксана молодец. Она сразу же привезла новую тележку полную еды, так что голодным никто не остался. Но после еды ко мне пришли Ермолаев и Еремин. Оба удивленные. «В Корё? Но дирижабль будет лишь через 5 дней», — произнес командующий. «Да и посещение другой страны требует разрешения», — добавил управляющий. «Я все еще числюсь убийцей чудовищ, а значит, согласно Международной конвенции 415 года, пока мне не выписан запрет, я могу посещать любые страны мира», — улыбнулся в ответ, и управляющий подзавис, а потом расширил глаза. «Было такое? Вы правы. Но как вы туда попадете?» «Как? Китайцы подвезут меня». Оба посмотрели на меня, как на психа, но я не стал объяснять им свой план, потому что его не было. Однако, оказывается, мне нужно было взять с собой Вику и Оксану. Казалось бы, зачем? Там же опасно. Вот только корейцы, они малость азиаты, и, по моему мнению, это диагноз. Они помешаны на деталях, мелочах и странных правилах. «Красный галстук в среду? Да как ты посмел? Ведь это означает, что ты хочешь взять в жены мою дочь, а она уже замужем». Я это, конечно, все выдумал, но там действительно есть что-то такое. И одна из причуд, о которой мне рассказал Еремин, это то, что если ты сам идешь договариваться, то ты опускаешь себя до уровня простых слуг. Мол, равные разговаривают лишь с равными, поэтому о встрече должна договариваться моя слуга. А если я сам попрошу секретаря о встрече с ее боссом, то он попросту откажет. А если попросит моя слуга, то примет. В чужую культуру я не лезу, но по мне это крайне странно, неудобно. И самое главное, у корейцев хоть нет аристократии, но общество разделено еще больше, чем у нас, где есть аристократы и простолюдины. Там, если ты простой работник, то ты хуже грязи. Если в твоем подчинении хотя бы один подчиненный, то ты можешь относиться к работягам как к грязи. Но для тех, у кого, к примеру, 2 подчиненных, ты с одним подчиненным, пусть и, к примеру, выше по должности, будешь для них грязью. Однако учитываются и подчиненные твоих подчиненных. У тебя может быть 1 подчиненный, а у него 5. У них по 1000. И так далее. В итоге мы имеем страннейшее общество, где каждый для кого-то грязь под ногами. Ладно. Подготовившись к путешествию и раздав указания на ближайшую неделю, я обратился к Бьяка, позволил разместить на себе особое седло, в которое погрузили Викторию с Оксаной, и побежал. Но тут-то бежать-то. От дерева до Пекина по прямой менее 200 километров, и главное, китайцы же сами проложили мне маршрут. Достаточно было бежать вдоль убежищ, схронов и тропинок китайских наемников, которые заполонили эти горы. Кто-кто, а эти наемники уж точно знают безопасные маршруты. Все же, не будь они безопасными, наемников сожрали бы. Половину пути меня сопровождала Кира, а вторую половину — Альма. Они привели меня к горе, с которой открывался вид на огромное озеро со множеством островов. Ну и на восставшие из пепла Пекин. Не знаю, каким раньше был этот город, но сейчас я вижу скорее храмовый комплекс, нежели город. Множество красивых дворцов, садов и китайских башен с необычной крышей и дизайном. Вроде пагоды называются. Они там в среднем в 30 этажей, но вижу и башни под сотню. Они выше моего дерева. Ну и срать. Удачи, господин. Альма погладила меня по шерстяной голове и почесала за ушком. Брм! Кивнул ей и рванул вниз, где ощутил мощную магию. Озеро. Там используется какой-то мощный артефакт или заклинание. Не знаю, что они там делают, но энергии на это тратится просто ужасающее количество. Возможно, они очищают воду от кислоты и яда. Скорее всего, но по мне там столько маны тратится, что дешевле было вытягивать воду из воздуха, наверное. Ладно, это их дело. Я спустился к живописному озеру, где меж островков красовались изысканные мосты, а на самих островах — дворцы и сады. Видно, что здесь живут богатеи, так что на мое появление весьма быстро среагировали. Только я спустился с гор и оказался на дороге, как увидел 4 десятка воинов, и среди них 5 культиваторов. Воины выглядели грозно, но были мелковаты. Азиаты же. Облачены в красные плотные куртки и штаны, укрепленные кожей чудовищ. А поверх них кожаная броня с металлическими элементами. Шлем у воинов имел забрало в виде лица. И что-то я сразу вспомнил масок. Ну ладно. Вооружены они были китайскими копьями и автоматами. Точнее, половина с автоматами и мечами на поясе, а вторая половина вооружена копьями с длинным наконечником. Я не разбираюсь в китайском оружии, поэтому не представляю, как оно называется. Да и плевать на простых воинов. А вот 5 культиваторов... Это были люди разных возрастов, одетые в легкие одеяния. Каждый выглядел напыщенным, важным и недолюбливал остальных культиваторов. Судя по одежде, они из разных... Нет, не кланов, тут скорее школа. Да, из разных школ. «Стойте! Вы вторглись на территорию Великой Империи Мин!» Что-то заявил один из культиваторов, тот, который в красном наряде с изображенным на одежде драконом из золотых линий. Воины тут же направили на нас свое оружие и приготовились к бою. «Так, я забыл одну маленькую, но крайне важную деталь. Я ведь не знаю китайского языка». «Да и корейского тоже».